Нечаянный беглец. Костырель подождал, когда дворцовая стража будет возвращаться от заставы обратно в город, и пристроился к ней. Путь не близкий, ночь, туман. Зачем искушать недобрых людей? Туртас условился с хозяином о комнате, уплатив сразу за месяц вперед. Выбрал ту самую, откуда исчез таинственный постоялец, благо там уже натопили лежанку. Туда отнесли несколько овчин, пару войлочных ковров и лампу. Злацелгизаром облюбовали лавки поближе к очагу. Когда уже улеглись, вошла, позвякивая подвесками на хвостах, Искудыр. Злат сразу вспомнил, как девушка бесшумно, словно тень, двигалась в темноте. Тогда она подвески сняла. Ему снова стало не по себе. «Илгизар, спроси ее по-своему. Она песни петь умеет? Знает, какую пропутника, который стал скитаться в чужом краю? Пусть споет, коль не в тягость». «Ты знал моего отца?» Вдруг спросила Искудыр, даже не дав юноше открыть рот. Спросила по-кипчакски. Чисто сказала, без малейшего выговора. «Вот змея!» — беззлобно усмехнулся про себя Злат. «Видел несколько раз издали. Он большой вельможа был, а я простой писец, и матушку помню. На празднике видел как-то раз, а вот тебя не видал», — засмеялся он. «Туртас — другое дело. Он при хане состоял, большим человеком был, с пером на шапке и золотым поясом». Искудыр присела возле очага, помешала кочергой угли. Потом запела негромким, но сильным и красивым голосом. Запела по-кипчакски. Старую печальную песню, только не про путника, про молодого воина, который умирает, раненый в чистом поле. Смотрит в синее небо, где кружит ворон, и просит передать последний привет молодой жене, которая теперь осталась вдовой. «Даже не знаю, как отблагодарить тебя», — вздохнул Злат, когда девушка замолчала. «Илгизар, дай-ка сюда птичку эту, что ты в печке нашел. Вот, возьми». «Красивая безделушка. Девица в самый раз». Наиб подбросил на ладони огниво, хищно блеснувшее в лучах пламени. «Туртас говорит, что это тоже ворон, вестник, как в твоей песне». «Он и есть вестник», — отозвалась Искудыр. «Я уже видела такого. Тоже на огниве», — говорила она чисто, но медленно подбирая слова. «Как люди, которые долго не пользовались родным языком. Такой был у моей матери. Получается, он принес тебе какую-то весть». Так и должно было случиться. Священный ворон всегда прилетает к святилищу старых дубов, на которые не сходит сила его хозяина. «Ты про те три дуба, что стоят за оградой?» Девушка кивнула. «Тебе рассказал про них тот человек, с которым ты приехала? Знаешь, а ведь это он познакомил нас с Илгизаром. Пусть и хотел этого меньше всего. Меня послали расследовать убийство чужеземца, а в писцы дали ученика из здешнего медресе. Кто его убил?» «Судьба. Его убили по ошибке вместо другого человека, в чью одежду он переоделся». «Я слышала, как он договаривался об этом с женщиной, которая к нему приходила. Они разговаривали по-кипчакски, а он не догадывался, что я понимаю этот язык». «Эту женщину тоже убили. Примерять чужую личину порой очень опасно, куда опаснее, чем скрывать свою. Интересно, откуда приехал этот человек в ваши леса?» «Не знаю. В лесу он все время общался только с моей наставницей, а потом она велела мне ехать с ним. Сказала, что он отвезет меня к моей семье. В дороге мы почти не разговаривали. Он был молчалив и мрачен. Все время думал. Здесь его редко навещали. Обычно он сам куда-то уходил. Я спросил его, когда мы будем искать моих родных. Он ответил, что их не нужно искать. Их нужно дождаться. Они осенью должны вернуться из степи». «Он хорошо говорил, по-вашему?» «Немного медленно. Моя наставница принимала его как своего. Когда мы подплывали к сараю, он показал мне на эти три дуба. Их видно издалека. Потом сказал, это святилище бога войны». «Не назвал ими бога?» «Когда он пропал, я смотрел его вещи. Там была волчья шкура. Это оборотень. Человек-волк». «У меня дома тоже валяется волчья шкура, если моль еще не сожрала. Однако, уверяю тебя, я не оборотень». «У него еще были грибы в коробочке. Это непростые грибы. Их едят оборотни, чтобы превращаться в волков». «Уже и не знаю, кого теперь звать. Бахрама или Туртаса. Старик хотя бы честно сказки называет сказками». Искудыр даже не улыбнулась. «Это не сказки. Я сама не раз пробовала эти грибы». «У нас в лесах об этом все знают», — поддержал девушку Илгизар. «Эти грибы колдуны едят, чтобы общаться с духами. Только если не умеючи, можно уйти к духам насовсем». «Вот поди же, а на шее крест. Вещи тот человек забрал, что тебя сюда привел? Потом его сарабай видел вместе с тем, кто привел этого постояльца. Птичка эта тоже из этих оборотней?» Наиб недоуменно покачал головой. Ходили в миссию к франкам, имели письмо аж от самого папы. Чудны дела твои. Он повернул голову и прислушался. Никак опять конь. Храпит вроде. Что-то там неладное творится. Злат стремглав бросился к выходу и, как оказалось, вовремя. У коновизи человек пытался вскочить на лошадь, которая шарахалась и хрипела. Когда дверь открылась, он поспешно бросился к воротам, коновизь была в глуби двора и Наип успел на перехват. «Совсем страх потеряли! Скоро у самого эмира лошадей красть начнут!» Ему удалось ухватить убегающего за кафтан, но тот с размаху ударил Наиба, целясь в лицо. Тот уклонился и подсек противника, тоже неудачно. Поняв, что схватки не избежать, злоумышленник повернулся к Злату лицом и выставил кулаки. «Ах ты! В кулачки решил со мной поиграть!» Взъярился тот и пнул соперника в живот, при этом поскользнулся и чуть не упал. За спиной звякнули подвески. Мелькнула тень, и через мгновение незадачливый иконократ хрипел, уткнувшись носом в грязь. Подбежал Лугизар с горящим поленом. Посветил. «Не задави!» — зябко поежился Злат, глядя, как руки Юскудыр сомкнулись на шее лежащего противника в удушающий замок. Наип схватил его за рукав и вместе с девушкой поставил на ноги. «Куда теперь его такого девать? В дом?» «Он вывозился, как свинья. Вот посажу тебя в погреб до утра!» Конократ только молча покачивался, еще не придя в себя от неласковых объятий. Злат грубо толкнул его в комнату, и тот на миг оказался между ним и очагом. «Мать честная!» — только вымолвил Наип. «Только этого мне не хватало! На ремонт!» Злат плохо рассмотрел его недавно, но вполне достаточно, чтобы узнать. Это был литовский княжич. Услышав свое имя, он обреченно вжал голову в плечи и со злостью и отчаянием уставился на человека в монгольском халате. Лицо его было в крови, одежда во многих местах порвана. «Сбежал, значит», — сказал Злат по-русски. Услышав русскую речь, юноша вздрогнул и взволнованно заговорил. «Ты русский? Кто ты? Откуда ты меня знаешь?» «Даже не знаю, повезло тебе или не повезло. Перед тобой помощник эмира сарая богохранимого Хрисанов. Хотя обычно все зовут меня Златом, так что, с одной стороны, твой побег завершился поимкой, с другой... Ты находишься под защитой закона, и без ведома эмира никто не тронет тебя даже пальцем. Кроме меня, разумеется». Наип повернулся к девушке и Илгизару, изумленно наблюдающим, как он беседует с конокрадом на незнакомом языке, и распорядился. «Иди поставь моего коня на место, а ты принеси без лишнего шума воды умыться и пирог какой-нибудь. Если сарабай спросит, скажи, друг ко мне пришел, а ты садись. Конокрад-неудачник, рассказывай, что случилось?» «Помоги мне! Мой отец щедро отблагодарит тебя!» «Да твоего отца месяц скакать на сменных лошадях через полсотни застав! Как это хочет сделать человек, не сумевший даже украсть коня с постоялого двора с незакрытыми воротами? Ты даже не выберешься из сарая! Тебя схватят уже на городской заставе, если раньше этого не сделают караульщики у какого-нибудь квартала. За тобой гонятся? Как тебе удалось удрать? Можешь говорить совершенно спокойно, здесь никто не понимает по-русски». История побега оказалась простой и незамысловатой. Когда собирались ехать обратно, на ремонту связали руки ремнем. Охранник спешил, и юноша напряг запястье, чтобы стало посвободнее, тем более, что связали его наспех, уже оседлав лошадей. В темноте удалось незаметно освободить руки, через некоторое время впереди раздался конский топот, навстречу двигался небольшой конный отряд. Охранники забеспокоились, и один из них дал знак спрятать юношу в кусты. Они были густые, да еще вперемешку с травой в рост человека. На дорогу стелился туман, и пленник понял, что ему повезло. Вдобавок теперь с ним был всего один охранник, и тот напряженно смотрел на дорогу. Все произошло мгновенно. Когда всадники поравнялись с Наримунтом, он спрыгнул с коня и нырнул в кусты. Сразу наткнулся на какой-то забор, перепрыгнул его и побежал между амбарами. Потом еще перелез через какую-то ограду, немного погодя решил вернуться к дороге и пробираться вдоль нее кустами, и, наконец, увидел этот постоялый двор, где решил разжиться лошадью. «Тебе повезло, до заставы оставалось совсем немного!» Злат проводил костреля до поворота в Яский квартал. Никого не встретил, шума тоже не слышал. Значит, юноша сбежал гораздо дальше по дороге. Он хорошо поплутал по кустам, не зря так разбил лицо о ветке. Про одежду лучше и не вспоминать. «Вряд ли тебя будут долго искать. Туман усиливается. Вокруг кусты и заросли. Кроме того, недавно по дороге поехал обратно тот самый отряд дворцовой стражи, который попался вам навстречу. Ты догадался, почему тебя спрятали в кусты? Стражники сразу бы заметили, что у тебя связаны руки, и задержали бы вас. Если они на обратном пути встретили твоих преследователей, то непременно заинтересовались, чего они ездят туда-сюда ночью в туман вдоль дороги. В лучшем случае приказали немедленно убираться, а могли и задержать до утра. С этим строго. Что ты собираешься делать? Пока запру тебя до утра, а там видно будет. Воистину ночь чудес, — добавил Златко по-кипчакски. Тысяча сумов бегает по кустам, как обычный заяц. Вошла Йоскудыр, она поставила на скамью возле Наримунта лохань с водой и, взяв тряпицу, стала осторожно смывать с его лица грязь и кровь. Тот морщился, но терпел, с опаской поглядывая на длинные пальцы девушки. «Илгизар», — приказал Злат вернувшемуся помощнику, — «позови Туртаса». Парня нужно было срочно убрать с глаз долой, в любое мгновение могли заявиться его преследователи. «Отведи его в комнату Туртаса и покарауль пока», — велел Злат Йоскудыр. «На всякий случай запрись на засов, да покорми его!» Увидев, что Наримунт непонятливо захлопал глазами, строго сказал ему по-русски. «Слушайся ее и не вздумай бежать. Если есть такое желание, можешь сразу катиться на все четыре стороны. Во всяком случае, я точно не собираюсь бегать за тобой ночью по кустам. Если ты не будешь трогать мою лошадь, конечно». Когда остались одни, Злат рассмеялся. «Придется, Туртас, тебе приютить на ночь этого постояльца. Несмотря на ощипанный вид, некоторые люди просят за него тысячу сумов выкупа». «Сбежал», — сразу догадался тот. «Сейчас сюда должен заявиться этот торговец из Крыма. Нельзя, чтобы он что-то заподозрил, поэтому сядем к очагу, наполним ковши медом. Да, я ведь вам не сказал, кто этот юноша в рваных штанах. Это сын литовского князя Гедимина Наримунт». «Стало быть, уступлю ему лежанку», — почтительно улыбнулся Туртас. «Мне принесли два толстых войлока. Лягу на полу». А Вахаф не заставил себя долго ждать. «Ты не повстречал Кастреля?» — с порога обратился к нему Наиб. «Он как раз ехал тебе навстречу с ночной стражей. Надеюсь, тебя привело сюда то же, что и его». «Зачем он приезжал?» — насторожился купец. «Привозил долг. Как добропорядочный заемщик, он не стал тянуть с расплатой до завтра. Нам нужно поговорить наедине». «Это мои друзья», — беспечно отмахнулся Злат. «Можешь отдать деньги при них». «Денежные расчеты — дело щепетильное», — поддержал купца Туртас. «Лучше проводить их без посторонних глаз. Пойдем, Алгизар». «Наримунт сбежал», — зашептала Вахав, страшно выпучив глаза, едва они остались наедине. «Далеко не убежит. Он знает кипчакский?» «Нет». «Тем более. Кругом заставы и караульщики». «Ты поручился за его безопасность». «С ним и было все в порядке, пока я оставался рядом. Самим нужно было крепче сторожить своего пленника. Или ты подозреваешь, что я устроил его побег? Да успокойся ты, куда он денется? Посидит до утра в кустах, что потом? Если в ближайшее время не попадется, объявим по заставам и караульщикам. Пусть только Алибек объявит о нем нашему эмиру, ведь это его пленник». «Нельзя поднимать шума!» — отчаянно зашептал Вахав. «Понимаешь? Нельзя! Ты можешь сам потихоньку объехать заставы и караулы?» «Ты меня в свои дела не впутывай. Сбежал важный пленник, и это дело государственной важности. А я должен его держать в тайне? От кого? Уж не от царейского ли эмира? Его я обязан уведомить об этом завтра же утром». Повисла гнетущая тишина. Авахав долго сверлил невозмутимо улыбающегося Злата ненавидящим взором, потом злобно зашипел. «Послушай меня внимательно, Хрисанф Михайлович. Если ты сделаешь это, то я заявлю, что ты и устроил похищение Наримунта в сговоре со своим соплеменником и единоверцем Алексеем из Москвы. А эмир Алибек потребует его задержания и обыска, ведь он исчез после встречи с вами». «Надеюсь, Алибек сделает это заявление лично. Я обязательно хочу его услышать. Не каждый день можно увидеть могущественного эмира в роли скомороха. Пусть явится в диван Ергу и потребует ареста монаха и обыска в резиденции епископа. Там сегодня как раз слушали одного юношу, который, по неразумению, вломился на праздничное моление евреев. Меня обуревали при виде этого самые разные чувства, но зависти среди них не было. Что касается моей веры или моих родителей, для хана, эмира и остальных я монгол. Поэтому я имею право носить монгольскую одежду и знаки отличия, так что ты поосторожнее шлепай губами насчет моих соплеменников. Одному такому юргучи велели набить рот камнями, а теперь пошел вон отсюда, пока я не осерчал».